42. Где необходима вера? Ничто не является столь редким среди моралистов и святых, как честность. Быть может, они говорят противное, быть может, они даже верят противному. Когда именно вера полезнее, действительнее, убедительнее, чем сознательное лицемерие, лицемерие инстинктивно становится невинностью. Первое положение для понимания великих святых. Так же и у философов, у другого вида святых. Все ремесло их делает то, что они допускают лишь известные истины. Именно такие, на которые их ремесло имеет общественную санкцию, говоря по-кантовски, истины практического разума. Они знают, что они должны доказывать, в этом они практичны. Они узнают друг друга потому, что они сходятся во взглядах относительно истин. «Ты не должен лгать», по-немецки «берегитесь, господин философ, говорить правду». 43. На ухо консерваторам. Чего раньше не знали, что теперь знают, могли бы знать. Обратное образование, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совершенно невозможен. Мы, физиологи, по крайней мере, знаем это. Но все жрецы и моралисты верили в нечто подобное. Они хотели вернуть, ввинтить человечество до прежней меры добродетелей. Мораль была всегда прокрустовым ложем. Даже политики подражали в этом проповедникам добродетелей. Еще и нынче есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали двигаться раком. Но никто не волен быть раком. Нечего делать. Надо идти вперед. Хочу сказать, шаг за шагом далее в декаданс. Вот мое определение современного прогресса. Можно преградить это развитие и тем запрудить самое вырождение, накопить его, сделать более бурным и внезапным. Больше сделать нельзя ничего. 44. Мое понятие о гении. Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила. Их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накоплялось, сберегалось и сохранялось, что долго не происходило взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни гения, деяние, великую судьбу. Что значит тогда окружение, эпоха, дух времени, общественное мнение? Возьмем случай Наполеона. Франция времен революции, а еще более Франция до революции породила бы из своей среды тип, противоположный Наполеону. Да она и породила его. И так как Наполеон был человеком иного закала, наследником более сильной, более долгой, более древней цивилизации, чем та, которая разлетелась вдребезги во Франции, то он стал здесь властелином. Он один был здесь властелином. Великие люди необходимы. Время же их появления случайно, что они почти всегда делаются господами над ним. Это происходит от того, что они сильнее, что они старше, что на них дольше собиралось. Между гением и его временем существует такое же отношение, как между сильным и слабым, а также как между старым и молодым. Время относительно всегда гораздо более молодо, слабо, незрело, неуверенно, ребячливо. Что нынче на этот счет во Франции думают совершенно иначе? В Германии тоже, но это не важно. Что теория среды, истинная теория невротиков, стала там священной и почти научной, встречая веру в себя даже у физиологов, это нехорошо пахнет. Это наводит на печальные мысли. И в Англии это понимают не иначе, но на сей счет не обманется ни один человек. У англичанина есть только два способа разделаться с гением и великим человеком. Либо демократически, на манер Бокля, либо религиозно, на манер Карлайла. Опасность, заключающаяся в великих людях и временах, чрезвычайна. Истощение всякого вида, бесплодие идет за ними по пятам. Великий человек есть конец. Великое время, Ренессанс, например, есть конец. Гений в творчестве, в деле необходимо является расточителем. Что он расходует себя, в этом его величие. Инстинкт самосохранения как бы снят с петель. Чрезмерно мощное давление вырывающихся потоком сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. Это называют жертвой, восхваляют в этом его героизм, его равнодушие к собственному благу, его самопожертвование идеи, великому делу, отечеству — сплошные недоразумения. Он изливается, он переливается, он расходует себя, он не щадит себя с фатальностью. Роковым образом невольно, как невольно выступает река из своих берегов. Но если таким взрывчатым людям многим обязаны, то за это им также и много подарили. Например, нечто вроде высшей морали. Это ведь в духе людской благодарности. Она неверно понимает своих благодетелей.